Глава 12. Наутро после садоводческих подвигов тело ломило нещадно, но я поняла, что труд не только облагораживает человека, он еще не дает ему терзаться душевными муками, поскольку физическая боль заметно притупляет душевную. С трудом повернувшись на бок, нащупала теплое пушистое тельце кота и притянула к себе поближе. Федя даже не потрудился приоткрыть глаза, но под рукой я почувствовала одобрительную вибрацию. За 2 месяца он заметно округлился и уже ничем не напоминал того тощего, перепуганного кота, который со всех ног улепетывал от дворовых собак. Я встала с кровати, кот совершенно по-человечески вздохнул, неодобрительно мяукнул и все же нехотя потрусил со мной на кухню. Егор сегодня с утра отвозил Лидию в город, поэтому завтракала я в одиночестве. Днем у нас с Никой и Светой был запланирован девичник. Я впервые окажусь во владениях известной ведуньи, где она обещала устроить нам незабываемый очищающий курс процедур, которые выгонят из головы всю дурь. За завтраком я прикинула, что до встречи с девочками успею посадить семена, которыми меня щедро снабдила Ника еще 2 месяца назад, и о которых я благополучно забыла, и хватит времени сделать легкую уборку. Я уже заканчивала мыть полы, как за спиной открылась дверь, и на пороге появилась Ника. «Вот это да! Здесь что, побывал мой Дадыр? Все сверкает!» «Почти. Это я справляюсь со стрессом». «Слушай, ну похвально. Лучше так, чем рыдать в подушку». Я тоже вполне была довольна результатом, кивнула Нике, чтобы располагалась, а сама отправилась в ванную приводить себя в порядок. Сквозь шум воды до меня долетел ее вопрос. «А что ты планируешь делать с трупом?» Кровь мгновенно отхлынула от лица. В голове всплыл вчерашний разговор с Егором, его полушутливое замечание, что труп Алевтины, если такое существует, может быть зарыт в моем саду. Но откуда об этом знать Ники? Ее я в наше обсуждение не посвящала. Выглянув из приоткрытой двери ванной, я осторожно спросила, стараясь не выдать своего волнения. «С каким трупом?» «Да растение твое засохшее так и будет здесь стоять. Его бы выбросить и посадить что-нибудь новое. Это давно погибло, надежды на спасение нет». «А ты чего так побледнела?» «Цветок. Ника говорила всего лишь про засохший цветок, который я тщетно пыталась реанимировать с самого моего приезда в этот дом». Я выдохнула с облегчением и сказала. «Я просто сначала не поняла, про какой труп ты говоришь». Нервно хохотнула я. «А у тебя что, есть из чего выбирать?» И она огляделась в поисках других цветов. «Нет, только этот. Сейчас выброшу его». «Да не торопись. Выбросим, когда будем уходить. А взамен подберем тебе какой-нибудь новый. Сюда нужно добавить немного зелени». Ника жила на окраине деревни, ее участок вплотную примыкал к лесу и был одним из немногих домов в деревне, огороженным высоченным забором. «Добро пожаловать в царство Верховной Владычицы Темных Сил!» Ника хитро улыбнулась и распахнула передо мной дверь. Я шагнула во двор и замерла. Сказать, что дом Вероники поражал, ничего не сказать. Это был самый настоящий замок. Небольшой, конечно, но все равно впечатляющий. Крыльцо украшал кованый козырек, на котором восседали чугунные горгульи, летучие мыши и прочие представители царства тьмы. К ним, извиваясь в причудливых формах, поднимались змеи. Их раскрытые пасти были повернуты в сторону ворот, встречая острыми клыками каждого, кто осмелился ступить на территорию ведьмы. К дому вела вымощенная булыжником тропа, которую по обеим сторонам обступала плотная живая изгородь. Рассмотреть, что находится за ней, было невозможно. Создавалось ощущение, что у любого, оказавшегося в этом коридоре, был только один путь — вперед, в мир магии и колдовства. «Впечатляет, да?» — усмехнулась Вероника. «Это все для посетителей. Создаем нужное настроение с порога, так сказать». Внутри дом оказался не менее экстравагантным. Бордовая краска на стенах и панели из темного дерева, пол, выложенный шахматной плиткой, все это создавало впечатление, что ты оказался в замке Дракулы, как минимум. «Здесь у меня комната для таинств». Вероника открыла тяжелую дверь и провела меня в помещение, выкрашенное темно-зеленой, почти черной краской. В центре стоял массивный дубовый стол, у стены напротив окна роскошная тахта, а в углу похожая на антикварную ширма. На низком столике стояли различные приспособления, о назначении которых я могла лишь догадываться. Жуткие маски, мумифицированные конечности животных, какие-то порошки и снадобья. Не пугайся, это все бутафория. Амулеты из папье-маше выглядят натурально, но при их изготовлении ни одно животное не пострадало. Слушай, это потрясающе. Здесь, конечно, нет хрустального шара, но все же... Да, шара нет, но у меня есть таро, улыбнулась Вероника и кивнула в сторону столика, на котором лежала колода. А как ты вообще решила этим заняться? Ты же врач, человек науки. Знаешь, Вероника присела на тахту. Я с детства мечтала лечить людей. Мне казалось, что если хорошо учиться, много читать и практиковаться, можно найти лекарства от всех болезней. А потом я устроилась на работу в поликлинику. И первые 5 лет работала на износ. Выслушивала все жалобы, иногда даже обвинения, старательно подбирала схемы лечения, часто задерживалась на работе допоздна, чтобы принять всех желающих. А потом поняла, что я вкладываю в пациентов душу, а они в большинстве своем пропускают мои рекомендации мимо ушей. И стала задумываться, если людям самим наплевать на себя, зачем я так надрываюсь? И ты поэтому уволилась? Нет, я продолжала работать, пока ко мне на прием не пришла одна женщина. Она жаловалась на слабость, боль в суставах и резкий набор веса. Я сразу заподозрила проблему со щитовидной и направила ее к специалисту. И что она? Через какое-то время снова записалась ко мне на прием, и когда я спросила, была ли она у эндокринолога, сказала, что врач-шарлатанка. Я сначала не поняла, о чем она говорит. Специалиста я знала лично и была в ней уверена на все 100. Потом выяснилось, что эндокринолог сказал, что ей придется делать операцию. Женщина возмутилась, у нее же ничего не болит. Устроила скандал. И знаешь, что сделала потом? Пошла к целительнице. Та ей сказала, что на нее навели порчу. Назначила ей курс из 13 сеансов, каждый из которых стоил как 5 приемов эндокринолога. Ничего, разумеется, не помогло. В конечном итоге женщину все равно прооперировали. Но именно тогда у меня зародилась идея стать целительницей. Если люди не хотят, чтобы я помогала им в белом халате, буду помогать в черном балахоне. И как ты их лечишь? Да так же, как и в поликлинике. Собираю анамнез, потом говорю, что духи велели мне направить их к врачу за назначением лечения. Но это если вопросы по здоровью. А так люди же с разными проблемами приходят. Поэтому каждому индивидуальный подход. Кому-то прописываю диету, кому-то найти хобби, кому-то поменьше слушать токсичных родственников. Но всегда следую главной заповеди – не навреди. Из колдовского кабинета мы снова вышли в коридор, и Ника направилась к темной двери в дальнем его конце. Это был вход в жилую часть дома, и если я думала, что колдовской фасад уже ничто не может затмить, я сильно ошибалась. Гостиная, куда мы вошли, была огромной. Стены украшали обои с разноцветными яркими птицами, сквозь большие окна лился дневной свет, повсюду были цветы. И после полумрака, царящего на территории ведуньи, казалось, что попадаешь в райский сад. «Обалдеть!» — только и смогла выдавить я. «Нравится? Вот тут мы с мамой живем. По большей части в доме все светлое и спокойное, и везде цветы. Раньше я хотела сделать отдельную оранжерею, а потом подумала, зачем, если оранжереей может стать весь дом. Но какой же контраст, Ника! Ну, мы с Виталиной как инь и янь. Засмеялась она. «Кстати, волосы у меня от природы светлые, но приходится красить, чтобы поддерживать образ». Я подошла к большому французскому окну и взглянула на сад. Ника стояла рядом и указала в сторону калитки в дальнем его конце. «Со стороны улицы у меня вход для клиентов, а мы пользуемся вон той калиткой у леса. Она не видна с дороги и ведет сразу в жилую часть дома, а с торца у нас банька и беседка для пикника». Ника устроила мне настоящую экскурсию по своим владениям, параллельно обращая мое внимание на цветы, которые могли бы украсить мой дом. Я была в таком восторге, что соглашалась на все. Через некоторое время к нам присоединилась Света, и мы переместились в беседку, чтобы немного перекусить. Вокруг благоухали цветы, слышались заливистые трели птиц, и я почувствовала, как постепенно переживания последних дней уходят на задний план. После обеда Ника провела нас в баню, которая топилась с самого утра. В ней стоял удивительный аромат трав и хвои. На полке были приготовлены веники, баночки с какими-то смесями и стопка чистых полотенец. «Устрою вам сегодня настоящее деревенское спа», — объявила Ника и шагнула в жарко натопленную парилку. Полтора часа спустя я сидела в беседке, румяная и свежая. Баня определенно пошла на пользу моим натруженным мышцам, в голове не было ни одной мысли, я ощущала только легкость и блаженство. Вероника рядом со мной с наслаждением потянулась и сделала большой глоток ароматного травяного чая. «Ой, девки, хорошо-то как!» Я согласно кивнула. Света что-то одобрительно промычала, но блаженное состояние нарушил звук входящего сообщения. «Да кто там еще?» — раздраженно пробурчала Вероника. «Кирилл». Хорошее настроение мгновенно испарилось. «Спрашивает, все ли со мной в порядке?» «А ему какое дело?» Ника выпрямилась и уставилась на меня. «Он свой выбор сделал. Пусть у невесты своей интересуется». Я отложила телефон и отвернулась в сторону. В глазах снова предательски защипало. А ведь мне было так хорошо всего минуту назад. «Ой, да сколько можно уже?» Вероника мгновенно считала мою реакцию. «Уже который день у тебя глаза на мокром месте. Ну что ты душу себе рвешь? Недостоин он ни единой твоей слезинки». «Я душу не рву. Просто не могу понять, почему мне он говорил, что не готов остепениться, что семья и тем более дети — это не его, а теперь внезапно женится на другой». «Что тебе непонятно?» Вероника начала злиться. «Он не хотел жениться на тебе. На тебе! Смирись с этим и иди дальше». «Анют, время лечит». Света попыталась смягчить резкость подруги. «Скоро ты и думать забудешь про этого своего Кирилла». «Послушай эксперта по отношениям», — съязвила Ника. «У Светы богатый опыт многолетней болезненной привязанности». «Нет, это другое», — Света обиженно отвернулась. «Да что ж вы за девки такие? Сами для себя выбираете страдания. Ты, Аня, плачешь по человеку, который не хотел связывать с тобой жизнь, изменял, обманывал, бессовестно тратил твое время. Да, ему было весело с тобой, удобно, но не более. Ты его поставила перед выбором, и он выбрал не тебя. Радоваться надо, что освободилась, а ты ноешь и ноешь целыми днями». «Не говори так, это жестоко». Света предприняла еще одну попытку утихомирить Веронику. «Жестоко? Да может, она только так поймет, что он ей одолжение сделал, показал, что надеяться не на что, надо идти дальше. Может, глаза у нее наконец откроются, и она увидит, что счастье ее перед носом ходит. Сначала ей нужно отгоревать по прошлым отношениям. Света, напомни мне, пожалуйста, ты сама сколько уже горюешь? Лет 15?» «Ну нет, так долго я плакать по Кириллу не готова». Я вытерла глаза и звучно высморкалась. «Свет, а ты правда столько лет по бывшей любви плачешь?» Вероника не дала ей ответить и ехидно усмехнулась. «И будет плакать еще столько же, если не одумается». «Вероник, я же сама во всем виновата». Света отвернулась, явно не желая продолжать разговор, но темную ведунью было не остановить. «Расскажу тебе, Анечка, удивительную историю любви и глупости». Жила-была девочка Света. Из первого класса была у нее большая и чистая любовь с мальчиком из ее школы. Сидели за одной партой, гуляли за ручку, все как в книжках. Но школа закончилась. Мальчик поступил в институт, девочка тоже уехала учиться, но пообещала своему возлюбленному, что после получения диплома они обязательно поженятся. Взяла колечко, которое он подарил ей, стоя на одном колене и клянясь вечной любви. Но удивительное дело, большой город ослепил девочку. Закружили новые знакомства и новая любовь. Колечко она бывшему вернула и с головой окунулась в новый роман. Только вот не вышло ничего. Новый возлюбленный оказался козлом самым настоящим и бросил нашу девочку. А она вернулась в отчий дом и теперь боится школьному возлюбленному даже в глаза посмотреть. «Потому что мне стыдно!» Глаза Светы горели огнем. Я придвинулась ближе, обняла подругу, успокаивающе поглаживая по спине. «Свет, ну ты чего? Полюбила другого, так бывает. Твоей вины в этом нет. Тем более ты честно об этом сказала. Не стала обманывать и дарить ложную надежду, как некоторые. Не мучай себя, и ты еще обязательно встретишь свою большую любовь». «Конечно, встретит, если, наконец, Егору в глаза посмотрит», — вставила бессердечная Вероника. «Какому Егору?» — уточнила я. «Да твоему Егору, соседу. Она же по нему до сих пор слезы льет. «Ты все еще его любишь?» — задала я вопрос, ответ на который боялась услышать. Новость прозвучала для меня, как гром среди ясного неба. Света влюблена в Егора. На ум сразу пришли его слова о том, что он пережил такое же предательство, как и я. Получается, они расстались много лет назад, но их история все еще не закончена. Он говорил, что однолюб. Значит, все эти годы любит Свету так же, как и она его. Но что тогда было между нами? Просто ошибка, которой не должно было быть и от которой он так быстро отмахнулся? Нет, конечно, нет. Ее слова прозвучали неубедительно. С Егором все в прошлом, но я все еще не могу его отпустить. Чувствую, что между нами не все сказано. Свет, рано или поздно придется с ним поговорить. Неужели ты не видишь, что это съедает тебя изнутри и мешает двигаться дальше? Ника подсела ближе и тоже обняла подругу. Да знаю я, знаю. Ну как к нему подойти, как заговорить? Пойми, что эта ситуация тянет тебя назад, не дает строить новые отношения. Просто скажи ему все, что чувствуешь. Он поймет. Так может, и помиритесь. Возможно, он все еще тебя любит, — вставила я. Да ну тебя! — махнула на меня рукой Вероника. Смеешься, что ли? Я решила, что тема отношений слишком болезненная, и расстраиваться самой, а уж тем более расстраивать Свету, мне не хотелось. Поэтому, торжественно заблокировав номер бывшего, я перевела разговор на тему, которая волновала меня не меньше отношений, но была не такой острой. Следующие полчаса я рассказывала подругам о своей новой находке. Так это ее чемодан? То есть бабка Клава действительно укокошила свою сестру? Вероника даже привстала со скамейки от удивления. Егор говорит, что у нас нет никаких доказательств. Да, мы нашли чемодан, записку, вещи, но никто не может точно сказать, как и почему они оказались в сарае. Может, этот чемодан там стоял задолго до исчезновения Алевтины? Вдруг у нее был какой-то поклонник, она решила с ним бежать, а потом передумала и закинула чемодан в сарай. Да так и забыла о нем. Может же быть такое? Может. В общем, заключила я, пространство вариантов бесконечно. Годная, конечно, версия, но с трупом в саду мне нравится больше, сказала Вероника. «Почему в саду?» — уточнила Света. «А ты подумай, где любила сидеть бабка? В саду. А я читала, что убийца всегда возвращается на место преступления. Они вроде как подпитываются воспоминаниями о содеянном». «Да брось! Клавдия же не маньячка, просто одинокая старушка!» И, повернувшись ко мне, Света добавила. «А ты не пыталась найти эту Алевтину?» «Ума не приложу, как это сделать. У меня, конечно, есть дата ее рождения, но этого мало». Даже думала объявление в газете давать. «А что? Это мысль», — оживилась Светлана. «Пожилые люди читают газеты, но надо такую, которая по всей стране выходит». «Или», — загадочно ухмыльнулась Вероника, — «мы можем погадать». «Как погадать?» — опешил я. «Ты же в это не веришь». «Кто тебе сказал, что не верю? Пойдемте в дом, смахнем пыль со старой колоды». Мы устроились за круглым столом, солнце уже клонилось к закату. И Вероника зажгла свечи, расставив их по всей комнате. «Сдвигай», — скомандовала Ника. «А теперь доставай карту». На зеленый стол легла карта рубашкой вверх. «Давай еще две и переворачивай. Готова?» «Башня, повешенный, смерть». «Ужас какой!» Света в страхе отшатнулась от стола. У меня по спине пробежал холодок. Ника молчала. «Вот и все. Погадали». Но Ника после долгого размышления нарочито бодрым тоном сказала. «Ну, не так все и плохо. Даже хорошо, я бы сказала». «С ума сошла!» — возмутилась Света. «Ты только посмотри на эти картинки!» «Спасибо, что успокаиваешь!» — съехидничала я. «Да перестаньте галдеть! Послушайте, специалиста!» — не выдержала Ника. «Башня — разрушение старого. Это ты и сама знаешь. На минуточку, вся твоя жизнь перевернулась с ног на голову. Повешенный говорит о том, что ты на перепутье, не знаешь, куда двигаться дальше. Но помощи ждать неоткуда, придется принимать решение самостоятельно. Эта карта дает тебе подсказку. Действуй нестандартно, и придешь к смерти». «Что?» — в один голос воскликнули мы со Светой. «Не воспринимайте все так буквально», — пыталась успокоить нас гадалка. «Смерть — это второе рождение, новое начало. Подумай об этом. Подумай, что мешает тебе сделать шаг вперед. За что ты отчаянно цепляешься, не давая возможности новому войти в твою жизнь? Да как же я не даю? У меня на минуточку вообще все новое. Новый дом и друзья. Ну так и принимай все изменения с радостью. Не цепляйся за прошлое. Брось раскапывать старые тайны. Живи настоящим. Плюнь на своего бывшего. Пожелай ему счастья и отпусти с легким сердцем. Поверь мне, если ты перестанешь держаться за прошлое, увидишь, что все, о чем мечтаешь, уже рядом. Это видят все, кроме тебя. Даже карты раскладывать не надо. Ее слова перекликались с тем, что еще вчера говорил мне Егор. Но у меня на душе становилось все тревожнее и тревожнее. А вдруг Ника неправильно истолковала расклад? Может, на самом деле карты означают именно то, что на них изображено? Вот мой старый полуразрушенный дом. Рядом я болтаюсь в подвешенном состоянии, не зная, как и куда мне двигаться дальше. А впереди... А впереди, судя по всему, ничего хорошего меня не ждет. Видя, что ее слова меня не убедили, Ника предложила погадать на будущее Свете. Но та от расклада благоразумно отказалась, и через некоторое время мы с ней отправились по домам. «Ты не бери в голову. Ника же не настоящая гадалка». «Да, я знаю», — неуверенно произнесла я. «Просто понимаешь, у меня ведь действительно вся жизнь рухнула, и я на самом деле за много из прошлого цепляюсь. Но вдруг этот дом в деревне есть моя ошибка, и именно от него мне нужно скорее избавиться». Света остановилась и взяла меня за руки. «Не забивай себе голову. Просто живи так, как чувствуешь. Не думай о том, правильно или нет. Делай, что велит сердце, и все. Меньше думай». На том мы и разошлись.